вычисления сроков. В тот же день было выдвинуто другое доказательство того, что Мессия уже пришел. Доказательство, основанное на книге Даниила. Напомним, что христианские комментаторы толковали видение Даниила в христологическом смысле. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Даниил 9:24. Как мы помним, один из отцов церкви, Тертуллиан во II веке, сформулировал классическое доказательство, гласящее, что упомянутый в стихе «святый святых», который пришел в срок, предуказанный Даниилом, это и есть Иисус. Как явствует из описания второго дня диспута, Рамбан не принял христианских подсчетов. По его словам, соответствующий стих говорит о Зрубавеле, главе Вавилонской общины, который руководил строительством второго храма. Роль Зрубавеля в процессе избавления подчеркивается и в книгах современных ему пророков Агея и Захарии, как и в других текстах, посвященных теме избавления. В любом случае, Иисус тут ни при чем, ибо Он не явился в предреченный Даниилом срок. Затем Рамбан выдвинул неожиданный аргумент. Христианским вычислениям он противопоставил свои собственные. По его словам, ни в этом стихе, ни во всей книге Даниила нет указания на приход Мессии, кроме как в конце книги. То есть книга Даниила и в самом деле содержит ключ к тайне прихода Мессии. Но только не тот стих, который обычно приводят христиане, а другой. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Принятое толкование этого стиха таково, что со дня прекращения ежедневной жертвы, то есть со дня разрушения храма и до устранения запустения той мерзости, которая прервала эти жертвы, пройдут 1290 дней. Это и есть период от разрушения храма до спасения. Рамбан засчитывает день за год, из чего следует, что спасение должно прийти спустя 1290 лет после разрушения храма, то есть в 1358 году, через 95 лет после диспута. По принятой евреям в средние века хронологии, храм был разрушен в 68 году новой эры. Таким образом, говорит Рамбан, до срока, который предрек Даниил, недостает 95 лет. И мы надеемся, что Избавитель придет в этот срок. Однако Пабло Христиане отказался считать день за год. Мол, день – это всего лишь и есть день. Он даже привел в королевский зал некого еврея с улицы, чтобы тот подтвердил его слова. Оба эти подхода заслуживают отдельного рассмотрения, так как коренятся в духовных течениях того времени, выходящих за узкие рамки диспута. Опираясь на стих из книги Даниила, Рамбан попытался установить, когда закончится изгнание евреев и начнется их избавление. Стоит заметить, что подобные расчеты были распространенным явлением как в еврейской, так и в христианской среде, а кое-где занимаются этим и сейчас. Евреи стремились определить дату прихода Мессии, христиане – время Паруссии, второго пришествия Христова. Предсказатели появились почти в каждом поколении. В своей книге «История мессианских теорий в Израиле» Абба Илель Сильвер собрал множество этих вычислений, накопившихся за долгие века. Естественно, что существует прямая связь между датой самого вычисления и предсказанной в ней датой грядущего избавления. Поскольку такие подсчеты вытекают из мессианских чаяний и из трактовки изгнания как состояния временного и противоестественного, в какие периоды эти предсказания должны учащаться? Хотя эти вычисления говорят о будущем, они неразрывно связаны с настоящим. По словам одного из исследователей, они являются барометром для измерения эсхатологического давления в каждую историческую эпоху, то есть барометром надежд на избавление и преображение истории, а значит и барометром настоящего. Войны, стихийные бедствия, эпидемии, катастрофы, вражеские нашествия воспринимались как небесная кара за грехи и в то же время как знамение приближающегося избавления, родовые муки Мессии. Среди христиан подобными подсчетами увлекались радикальные секты, стремившиеся изменить миропорядок. В своей книге «В погоне за миллениумом» Норман Кон показывает, как в условиях социального кризиса традиционные мессианские верования становились источником революционных настроений. Иначе говоря, мессианские упования и вычисления сроков спасения следует считать не каким-то побочным и экзотичным явлением, а важным источником для понимания атмосферы и духовных потребностей данной эпохи. Среди евреев, однако, не только одни радикалы пытались предугадать дату прихода Мессии. Продолжительное изгнание и связанное с ним мучение привели к тому, что такие числовые предсказания получили распространение в самых разных кругах, несмотря на талмудическое речение «проклятые вычислители сроков» Санедрин 97b, запечатлевшее негативную позицию духовного руководства в этом вопросе. Тот факт, что подобными подсчетами занимался и сам Рамбан, придает новое освещение его личности. Стоит заметить, что Рамбан воспроизводит их и в других его сочинениях, из чего следует, что здесь приходится говорить не только о полемической тактике, направленной против Пабло, но и об искреннем убеждении. Если учесть, что он был одним из виднейших вождей тогдашнего еврейства, то станет ясно, что его подход отражает веру многих. Так Барселонский диспут приоткрывает нам дверь в мир верований и духовных движений того времени. Почему же Пабло не согласился с выводами Рамбана? Толкование дня как года Пабло отвергал не в силу какой-то своей принципиальной приверженности к буквальному пониманию Библии, а в полемических целях. Однако, если взять дело шире, то это противодействие проистекало из того, что церковь вообще осуждала такие попытки. Вычислители сроков и люди, стремящиеся приблизить спасение, не раз выходили из радикальных кругов, подрывавших существующий порядок, частью которого была и сама церковь. Всякая попытка представить настоящее положение вещей как временное могла угрожать правящим институциям, указывая на их приходящий характер. Церковь, во всяком случае, не могла терпеть, чтобы ее существованию и роли в этом мире были поставлены какие-то границы. Если Мессия, по словам евреев, должен прийти, а по словам христиан, вернуться через столько-то и столько-то лет, значит, с его приходом наступает конец и самой церкви как учреждению, ведь по истечении этого срока она перестает существовать вместе со всем остальным миропорядком. Словом, Пабло христиане выразил соответствующую точку зрения церкви в целом, помимо желания расшатать мессианские надежды евреев. Интересно отметить, что к результатам, очень сходным с теми, что были получены Рамбаном, пришли и некоторые христиане, которые также обращались к использованному им стиху из книги Даниила. Испанский врач Арнальд из Вилановы написал книгу о пришествии Антихриста. По христианским верованиям, посланца сатаны или сам сатана, который будет властвовать над миром в конце дней перед вторым пришествием и окончательной победой Иисуса, в которой содержится то же вычисление, что и у Рамбана. Книга была осуждена как еретическое сочинение, а автор обвинен в иудействе, то есть в приверженности извращенным воззрениям, происходящим от евреев. Отсюда вытекает, что, быть может, имелась какая-то связь между предсказателями из обеих конфессий, и в любом случае распространенные идеи нашли свое выражение одновременно и среди евреев, и среди христиан.